Возможно, я совсем по-другому приняла бы ухаживание советского монарха и села бы царицей-самозванкой, как Марина Мнишек, на престол царей московских. Хоть удел самозванцев всем давно известен, но ведь соблазн-то был велик. В ожидании моего будущего ребенка я продолжала много работать в театре. Съездила на гастроли в ГДР, пела там Фиделио и Евгения Онегина. А вернувшись в Москву, получила мое первое звание заслуженной артистки РСФСР и записала мою первую оперную пластинку «Евгений Онегин» с дирижером нашего театра Хайкиным и артистами Беловым Онегин и Лемешевым Ленский. Несмотря на то, что Лемешеву было уже 56 лет, он впервые записывал эту оперу, хотя уже в течение десятилетий был непревзойденным Ленским и кумиром публики. Дело в том, что в СССР существует только одна фирма грамзаписи – «Мелодия». Ту или иную оперу она повторно пишет на пластинке не раньше, чем через 20 лет, с одним составом исполнителей. И если певец не попал в данный состав, то может быть уверен, что до конца своей карьеры он эту оперу уже не запишет. Пишет оперы в основном Большой театр в Москве. Та первая и единственная в России запись Онегина, по которой я еще маленькой девчонкой влюбилась в пение, была сделана в 1936 году. Кругликова Татьяна, Нарцов Онегин, Козловский Ленский. А следующая пластинка была записана в 1956. Вот знаменитый Лемешев и ждал в своей очереди 20 лет. И счастье его, что еще дождался. Теперь уже партию Татьяны пела я, певица нового поколения. Сколько же Татьян, Ленских, Онегиных кануло бесследно в вечность в огромной стране за два предыдущих десятилетия, и сколько их исчезнет, не оставив следа в последующие 20 лет, когда, наконец, вновь будет записана эта опера. Подводя итог, можно сказать, что за 45 лет, 1936-й, 1981, если не считать парижской записи фирмой ЭМИ в 1968 году, в Советском Союзе записали Евгения Онегина только Кругликова и Вишневская, Козловский и Лемешев, Нарцов и Белов с оркестром и хором Большого театра. Это в стране, где проживает 260 миллионов граждан, и существует более 40 постоянно действующих оперных театров и тысячи оперных певцов. И такое положение с записями любой оперы и со всеми артистами. Я уже не говорю об артистах провинциальных театров. Те вообще никогда на пластинке не записываются и даже на это и не претендуют. Ведь частных студий грамзаписи в СССР не существует, а государственная – ими не интересуется. Да и понятно, что если делается запись какой-либо оперы один раз в 20-25 лет, то писать будет только Большой театр, где собраны лучшие голоса со всего Советского Союза. Но и среди солистов Большого театра на каждую оперную партию несколько исполнителей с хорошими голосами. И естественно, что все они претендуют на эту единственную в их жизни возможность записать оперу своего репертуара. Что творится тогда в театре? Анонимки, интриги, доносы, жалобы в Министерство культуры, ЦК партии, любым путем попасть в эту запись. Месяцами не разговаривают, не здороваются друг с другом и, исходя бессильной злобой, получают сердечные приступы. Но что делать, если в театре, например, одновременно работают несколько знаменитых басов исполнителей Бориса Годунова, Хованского, Мефистофеля, Пирогов, Рейзен, Иван Петров,